церкви во время службы Эмилина все время вспоминала Фаэт, иногда только отвлекаясь на мысли о том, как бы в подобающих выражениях объяснить мистеру Магуайру разницу между пастором Эвансом в Фаэте и пастором Ричардсом в Лоуэлле. Когда служба кончилась, ее потянуло за город. Стало еще теплее, и чуть не весь Лоуэлл высыпал на Мэри-Мак-стрит. Все лица выглядели счастливыми, и только она одна, казалось, брела по улице в одиночестве. Здравый смысл говорил, что пора возвращаться домой, к обеду, что теплую шаль нужно будет оставить потом в пансионе. Но есть еще не хотелось, а день не очень располагал к тому, чтобы слушаться здравого смысла. И сама, не заметив, как это случилось, она направилась к мосту и водопадам. Мистер Магуайр говорил ей как-то, что, перейдя Мэри-Макский мост, почти сразу оказываешься за городом. Ну а если ей повезет еще больше, она встретит там и Магуайров. Это, конечно, было бы лучше всего, но и просто прогулка, верно, будет приятной. В конце Мэри-Мак-стрит гуляющих уже почти не было. Приехала какая-то карета, и, услышав детский смех, она с надеждой подняла голову. Но семья была незнакомой. Маленький мальчик и девочка, чуть постарше, почти по пояс высунувшись из окна, с наслаждением вдыхали теплый воздух. Она посторонилась, но, увы, слишком поздно, чтобы уберечь юбку от комьев грязи, летевших из-под колес. Как жалко, что улица, ведущая от моста за город, покрыта таким глубоким подтаявшим снегом. Эмилина уже дошла до Патакет-стрит. Вот бы Магуайры проехали сейчас мимо, и миссис Магуайр пригласила ее на обед. А потом она вывела бы детей на прогулку. Одолевала искушение не повернуть вправо, к мосту, а пойти через школьную улицу. Но она удержалась. Нельзя было допустить, чтоб ее вдруг увидели этакой жалкой девочкой-сироткой, словно молящей о тепле и приюте. Уже виден был водопад. Никогда прежде он не казался таким живописным. Куски льда крошились под солнцем и рушились в белую пену воды. То там, то здесь, в низвергающихся потоках, мелькали громадные ветви деревьев с сухими осенними листьями, кое-где уцелевшими на сучках. Скользнув вниз вместе с пенным потоком, они плыли затем по течению в сторону фабрик. Взойдя на мост, она облокотилась на перила. Давая отдых усталым ногам, стояла поочередно то на одной, то на другой, глядела на проносимые рекой древесные обломки, падающие вниз со всей массой воды. Запрещая себе смотреть в сторону Магуайров, она снова и снова твердила, что хочет лишь погулять за городом. За мостом дорога петляла среди заснеженных выгонов. Распознать ее было нетрудно. Снег, утрамбованный копытами и колесами, подтаял и был темнее, чем в поле. Кое-где вдоль дороги виднелись безлиственные вязы и клены, но, не считая их, вправо и влево тянулись гладкие пустоши, которые, стоит прийти весне, зазеленеют травой. Молочная ферма отца была бы не хуже прочих в Фаэте, имея он такие богатые выгоны. Или он мог бы выровнять редкие скосы и распахать эту землю, засеять ее чем угодно. Неторопливо спустившись с моста, она пошла по дороге. Слякоть пачкала подол юбки, но она больше беспокоилась о шали, такой плотной, что узлом было не завязать, а только и можно было, что перекинуть край за спину. В конце концов, так как было тепло, она решила снять ее вовсе, сложить в несколько раз и повесить на плечо. Теперь она придерживала ее только одной рукой. Другая при этом управлялась с юбкой. Она продвигалась вперед куда медленнее, чем рассчитывала. На горизонте вдалеке виднелось что-то похожее на большую купу деревьев —